Мадам Розенсон закалывает и приметывает на маме ее будущее платье. Но я смотрю не на маму и не на платье. Я, не отрываясь, смотрю на портниху и ее учениц. Обе девочки стоят, одна по правую, другая по левую руку от мадам Розенсон. У Марыськи заплаканные глаза. И Стефка, и Марыська держат в руках булавки, подавая их портнихе. А та берет булавки, не глядя на девочек, только протягивает за ними руку, то правую, то левую. «Ножницы!» — кричит внезапно мадам Розенсон. И в ту же секунду одна из девочек подает ей ножницы. «Мел!» — гремит портниха через несколько минут. И тотчас дрожащие пальцы подают ей мелок. Все это происходит степенно, чинно, но я вдруг начинаю волноваться. Мне все кажется, что вот сейчас мадам Розенсон отпустит Стефке или Марыське пощечину, уколет их булавкой или обругает как-нибудь так ужалено, что невозможно спокойно слушать. Наверное, это мне передается тревога, страх обеих девочек. Они смотрят на мадам Розенсон, как кролики на удава. К счастью, все обходится благополучно. Примерка кончена. Девочки уходят, унося с собой мамино платье. Одеваясь, мама спрашивает у мадам Розенсон. «Эти девочки ваши ученицы?» «Да, ученицы. Вы их взяли из благотворительного общества?» «А, боже, избави!» — отмахивается обеими руками мадам Розенсон. «На что мне это благотворительное общество? Дадут они мне, кого хотят. Платить будут ежемесячно гроши. И еще будут ходить ко мне обследователи, совать нос в мои дела. Нужно мне это, как вы думаете, мадам Яновская?» «Нет. Я сама выбираю девочек в сиротских приютах или у родителей. Выбираю таких, какие мне нужны». Несколько секунд в комнате очень тихо. Мадам Розенсон приумолкла. Мама одевается и с опаской поглядывает на меня, потому что я соплю носом, как паровоз. Плохой знак. Потом мадам Розенсон продолжает свой монолог. «Чего я хочу? Я хочу, чтобы девочки работали и пикнуть не смели. У меня им хорошо. Первый год я их не кормлю. Пусть жрут свое, только чтобы, барани боже, не запачкали платье или пелеринку. За это я наказываю. Платье и пелеринка мои. Утром девочки приходят одеться. Вечером перед уходом все снять и идти домой в собственном шматье. И если что не по мне, так никаких обследователей. Хочу, прибью. Рука у меня, ого-го, тяжелая». И мадам Розенсон смеется, как баба-яга, которая только что сожрала очень вкусную живую девочку с пальчик. Этого смеха я уже не могу вынести. Пока Розенсониха говорила свои гадости, я еще кое-как держалась. Но этот смех щелкнул по мне, как бичом. Я, оборачиваясь к мадам Розенсон, и кричу я с ненавистью, с отвращением. «Вы противная, злая женщина! Противная, противная!» Мне хотелось бы добавить еще что-нибудь обидное, кусучее, но по своей несчастной способности говорить в минуты волнения не то, что мне хочется, я вдруг оглушительно ору на мадам Розенсон. «Не хочу! Не хочу! Не хочу!» И выбегаю в переднюю, потом на лестницу. Я сижу на нижней ступеньке. Сейчас придет мама и скажет мне с огорчением. «Ты невыносимая! Я тебя больше никуда с собой не возьму!» И та-та-та, и тра-та-та. как будто я скверная девчонка».